Глава 25. Боль сводила с ума, но я стойко терпел, не дернув даже мускулом, не желая перед новообретенной родней ударить в грязь лицом. Ящер же как-то вытерпел эту боль, значит, и я сумею. Хрен он дождется от меня хотя бы звука. Вот ведь падла какая, хоть бы словом обмолвился, что меня ожидает. Корешки, основательно разогнавшись по моим венам и жилам, стремительно ворвались в мозг. Я отчетливо почувствовал этот момент. От чудовищной боли моя голова буквально разлетелась на миллионы маленьких осколков, словно разорвавшаяся граната. В глазах потемнело, но всего лишь на короткое мгновение, следом за которым боль неожиданно отступила. Зрение тоже вернулось. Но картинка, представшая перед моими глазами, реально поставила меня в тупик. Я вновь стоял на улице под сенью древа жизни, возле его чудовищно перекрученных и выпирающих из земли корней. Солнце на небе отсутствовало, как, собственно, и само небо, а окружающее пространство светилось и переливалось каким-то нежно-зеленоватым светом. И вообще присутствовало какое-то чувство нереальности происходящего. «Словно я в ментальное пространство попал», — подумалось мне. «Ну и где же ты спрятался, гребаный мозголом?» «Здравствуй, брат!» — донесся до меня смутно знакомый голос, и из-за могучего дерева вышел человек, излучающий, как и все окружающее пространство, зеленоватый приятный свет. Не только голос, но и черты лица показались мне до боли знакомыми. Вот только кто бы это мог быть, я поначалу все никак не мог сообразить. Вышедший ко мне человек в форме лейтенанта Красной Армии был похож... Черт побери! Да это же я в молодости! Просто вылитый я! Я неверяще пялился на свою помолодевшую копию, разглядывая ее и так, и этак. Нет, сомнений не оставалось. Напротив меня стоял мой идеальный двойник, только на несколько десятилетий моложе. Я словно в зеркало, отражающее былые времена, смотрел, узнавая черты, присущие только мне одному. «Кто ты?» Отойдя от первого потрясения, спросил я двойника, не понимая, зачем ящеру понадобилось проворачивать подобную хрень. «Лейтенант Красной Армии, сотрудник СМЕРШ Илья Данилович Резников», — последовал мгновенный ответ. «А вот кто ты?» Молодой близнец, угрожающе поднял руку, вокруг которой набирала интенсивность и пульсировало свечение неизвестной природы. Я переключился на магическое зрение, но распознать готовящееся силовое воздействие так и не сумел. «Генерал Красной Армии Абдурахманов Гасан Хатабович», — в тон молодому двойнику произнес я, не дрогнув ни единым мускулом, — «герой Советского Союза». «Ты врешь!» — нервно воскликнул двойник. «Ты тоже Илья Данилович Резников! А еще ты мерзкое исчадие кромки и порождение нацистских некромагов!» Свечение в его руке сгустилось до такой степени, что начало сыпать искрами. Так и есть. Передо мной тот, чье место я занял в этом безумном мире, мой погибший молодой двойник. «Поосторожнее, силы древа, Илюша!» — послышался остерегающий окрик, и из-за дерева к нам шагнул кряжистый великан, от поступи которого, казалось, сотрясается сама земля. Но это лишь казалось, поскольку вокруг была всего лишь иллюзия реальности, подобная ментальному пространству, только неизвестной мне природы. Я бросил беглый взгляд на нового персонажа, на его мощную фигуру, грубые, словно вырезанные из камня черты лица. Да уж, и неистые великаны красавцами никогда не были. Я догадался, кто это был. Первый дух-хранитель древа жизни — Мимир. А вот как здесь оказался мой погибший двойник из этой реальности, я пока не догонял. Великан сделал шаг и встал между нами. «Отпусти силу, Илья!» — обратился он к моему молодому двойнику. «Мы с ним одной крови, иначе он бы никогда не попал сюда. Он действительно тот, кем назвался. Он Гасан Хаттабыч Абдурахманов». «Но как?» — свет дрожащей руке двойника померк. «Я же чувствую, что он тоже Илья Резников, как и я!» Заторможенно спросил двойник великана. «Это тоже правда, чистая и незамутненная ложью», — степенно ответил дух-хранитель Мимир. «Я тоже чувствую это. Вы оба один и тот же человек», — припечатал он напоследок моего младого близнеца. «Илья Данилович Резников, единый в двух лицах». «Так не бывает», — набычившись, мотнул головой близнец. «Я — это я, а он — это он!» «Много ты понимаешь, сопляк!» — раздраженно прикрикнул на него дух-хранитель. «Бессмертные боги могли быть и дву, и три едины, а свинтовид так и вовсе четырехлик!» «Хочешь сказать, уважаемый Мимир, — помимо воли усмехнулся Илья, — что я бессмертный бог?» «Я лишь хотел донести до твоей дурной головы, что мир более сложен, чем ты об этом привык думать. Я не знаю, как такое могло произойти с вами. Вернее, с тобой, Хаттабыч», — уточнил великан. «С Ильей все понятно, он умер. Но вы оба одно целое, единое целое». «Нет!» — возмущенно воскликнул братец. «Я умер, а он подлым образом занял мое место». Продолжал сыпать обвинениями в мой адрес двойник. «Он украл у меня мое тело! Он украл у меня саму жизнь! Он самозванец!» «Можно подумать, я этого хотел. Нервозность близнеца заразила и меня самого. Все произошло помимо моей воли». «А ну-ка, цыц!» — рявкнул нас Мивер. «Оба!» Я послушно замолчал, понимая, что не стоит качать права на чужой территории. Замолчал и мой двойник. «В мире творится что-то странное», — продолжил дух-хранитель, когда воцарилась гробовая тишина. «Реальность сменяется и плавится, словно податливый воск под действием пламени свечи. В тонком мире гуляют неведомые доселе энергии. Чем все это закончится? Не ведаю, хоть и неоднократно смотрел в воды грядущего. Большая вероятность, что оно никогда не наступит. Даже ваше одновременное и обоюдное существование потрясает основы мироздания, вносит нестабильность и хаос в упорядоченные законы естества. Илья даже уйти на перерождение к колесу сансары не смог. Так быть не должно. Я постараюсь исправить это недоразумение, но боюсь, что моих сил будет недостаточно». Глазами мира полыхнули изумрудным пламенем. Наши с близнецом эфемерные тела окутал густой зеленоватый туман, который с чудовищной силой потянул нас друг к другу. Противиться туману, сдавившему нас в своих объятиях, не было никаких сил. Когда я соприкоснулся со своим призрачным двойником, то не почувствовал никакого сопротивления. Мы вошли друг в друга, словно горячий нож в масло. Как будто собралась сложная головоломка пазл. Единый организм, в который превратились объединенные двойники, ярко полыхнул изумрудом, а после резко потух. «Твою ж, сука, медь!» Выругался я, когда тиски тумана разжались. Я прислушался к себе, но никаких изменений, произошедших в результате слияния с двойником, не обнаружил. «Что ты сделал?» — спросил я Мимира, когда бешено скачущие в моей голове мысли немного успокоились. «Исправил ошибку. Объединил единое», — громыхнул великан. «Как и должно быть. Не может одна душа быть разделена в одном мире наполовинки. Я с трудом мог поддерживать его существование даже здесь, не давая ему трансформироваться в нечто темное». «Но почему я ничего не чувствую?» — поинтересовался я. На первый взгляд во мне ничего не изменилось. — Не спеши делать выводы, — усмехнулся Мимир. — Ваши сущности должны прорасти друг друга, пустить корни, если так можно выразиться, срастись. Твое сознание было сильнее, более закалено выпавшими на твою долю испытаниями. Поэтому оно и взяло верх. Но, думаю, вскоре ты почувствуешь присутствие и твоего второго начала. — И как это будет? — Не знаю, — пожал мощными плечами дух-хранитель и усмехнулся. — Такого еще не было на моей памяти, а повидал я немало. И вообще мне интересно, откуда ты такой взялся? Из альтернативного мира не стал я скрывать свое происхождение. При наличии моего двойника это было бессмысленно. «А что это за место?» Я огляделся по сторонам, с любопытством разглядывая особенности зеленого мира великана. «Это один из тонких миров, место сосредоточения силы древа жизни. Здесь обитаем мы, духи-хранители». «То есть ты действительно тот самый Мимир из древних легенд?» «А ты сомневаешься?» Дух усмехнулся, а в его прищуренных глазах заплясали изумрудные молнии. «Как бы тебе сказать?» — я задумался на мгновение. «Там, откуда я пришел, большинство не верит ни в магию, ни в чудеса. Да и силы там нет». «Из какого же мира тебя к нам занесло?» Теперь уже пришел черед удивляться самому и неистому великану. «Ведь если в твоем мире нет магии, значит, ваше древо жизни совсем зачахло?» «Этого я тебе сказать не могу», — виновато развел я руками. «Я и сам не знаю. Но в один прекрасный момент я очнулся в теле своего...» Я запнулся, не зная, как назвать двойника. «Называй его своим духовным близнецом», — произнес дух-хранитель. «Хотя, по сути, это ты и есть. Только в ином и изначально чужом для тебя мире. Но это точно ты, можешь не сомневаться. Обмануть древо жизни невозможно». Так вот, я очутился в совершенно чужом для меня мире, который похож на мой мир и не похож одновременно. Несвязно продолжил я свой рассказ, не зная, что еще рассказать Мимиру. «Я представляю, хоть и смутно, о чем ты говоришь», — признался великан. — В древние седые времена, когда Творец еще являл детям своим лик свой, им созидались настоящие миры и реальности. Тогда он охотно делился знаниями со своими первыми детьми. — А почему сейчас все не так? Что случилось с этим Творцом? — Никто не ведает, что произошло, — ответил Мимир. Даже великие духи и перворожденных не знают ответа. Творец исчез в один момент, но оставил своим последним созданием людям великий дар — возможность пробудиться и обрести божественные силы. «Да, — кивнул Мимир, — в этом мире есть осененные. В твоем мире их нет?» «Совершенно. Там нет ни богов», — повторил я, слегка удивившись настойчивости, с которой Мимир повторял одни и те же вопросы. «От них остались только мифы и легенды, ни магической энергии, ни осененных». «Как же ты жил в таком ущербном мире?» — великан удивленно приподнял одну бровь. «Не такой уж он и ущербный», — резко возразил я. «А в чем-то, может, даже и лучше». «Мне было бы очень интересно пообщаться с тобой на досуге», — признался дух-хранитель. «Но, увы, я не могу долго поддерживать существование твоего тонкого тела. Живым не место среди духов, тебе пора. Проверку ты прошел». Я не успел ничего произнести в ответ, когда перед моими глазами ярко-зеленый мир древа выцвел, превратившись в мрачную темноту подземного капища, освещенного лишь скудным огнем факелов. Я вновь стоял перед деревянной чашей с опущенными в кровь руками, только на этот раз они не были связаны корнями гигантского древа. да и под кожей не ощущалось ничего лишнего, как и внутри черепушки. «Интересная форма контакта», — подумалось мне. «Неужели прямое подключение к мозгу через мелкие корешки этого гигантского растения? А контактами в этом случае должны выступать сами нейроны?» Я оторвал взгляд от чаши и вынул руки из теплой кровяной субстанции. Порез ожидаемо затянулся сам собой, не оставив даже шрама. Едва это чудо заметил ящер, как тут же громогласно провозгласил. «Древо жизни и дух-хранитель подтвердили твою принадлежность к роду змея, Хоттабыч. Мы с тобой одной крови». Чувствую себя прям каким-то, сука, Маугли. Я недовольно поморщился. Вся эта показушность ящера слегка нервировала и напрягала. А вот сведения, что я прошел некую проверку, напротив, порадовали. Что было бы со мной в случае, если бы я эту проверку не прошел, я старался не думать. Наверное, ничем хорошим это бы не закончилось. Но так или иначе, но все сомнения у ящера исчезли. Только я вот до сих пор не понимал, какого хрена я тут делаю. В чем состоит моя миссия по спасению этого умирающего, со слов старой чертовки матери змеихи, мира? «Ты готов к ритуалу, младший змей?» — торжественно вопросил ящер. «Теперь с твоей помощью мы действительно убережем этот мир и вернем в него магию уже навсегда». «И как же ты собрался это сделать, братишка?» — скептически прищурившись, спросил я. «Если он думает, что сможет развести меня как лоха, хрен ему на воротник». «Я хочу с твоей помощью призвать к нам Творца», — неожиданно заявил змей. «Ох, ни хрена себе ты замахнулся, старичок!» Я даже присвистнул от удивления, осознав, что предлагает этот древний пройдоха. «А чего ж ты мне недавно очи втирал за какого-то духа-хранителя?» «Это идея матери насчет духов», — пошел на чистосердечный ящер. «Она никак не может понять, что ничего у нее не выйдет. Две провалившиеся попытки это подтверждают». «А сыночек-то, похоже, сбунтовался. Но, как по мне, идея отличная. Я бы и сам не прочь посмотреть на этого пресловутого творца». «И с тобой будет то же самое», — продолжал убеждать меня братишка. «Если вообще ты сумеешь вновь запустить процесс, а если согласишься сыграть со мной...» «А как ты вообще собрался его вызвать?» — беспардонно перебил я его. «Думаешь, за все то время, пока существует мир, это никто не пытался сделать?» «Ну, может, и пытался», — пожал плечами змей. «Но так, как это пытаюсь сделать я, никто». «И что же в твоем методе такого особенного, братишка, если до этого за целую прорву лет никто не додумался?» «Вот скажи мне, Хоттабыч», — вместо ответа произнес ящер, — «когда, по-твоему, быстрее откликнется Создатель, если ты его позовешь в одиночку или его призовут все боги одновременно?» «И о каких же богах идет речь?» — я заинтересованно приподнял одну бровь. «Их и не осталось на свете, а последних я добил собственными руками». «Я об этих, младший». Повелитель пекла провел рукой, указывая на собранную им коллекцию идолов. «Пусть они все сдохли и преданы забвению, но в каждом кумире до сих пор еще тлеет маленькая частичка, тень, аура. Просто надо влить в каждый идол маленькую толику силы, хотя бы на мгновение, создав эффект присутствия». «А я тебе зачем?» Вот, наконец, мы и подобрались к тому вопросу, самому важному, скользкому, но весьма интересному. «Ты легко и сам мог заполнить их энергией. Думаю, что за тысячелетие существования у самого подножия источника магии у тебя ее скопилось немало». «Мог бы, только ничего путного у меня не выйдет», — уныло мотнул головой ящер. Моя сила в земных недрах, и магия, вложенная мной в эти идолы, не сможет создать иллюзию присутствия разноплановой силы. В тебе же собраны разнообразные таланты, ты универсален, Хоттабыч. Ты владеешь всеми видами магии, даже если не знаешь об этом. Но, поверь моему опыту, это действительно так. Вот оно что. Я на мгновение задумался, пытаясь отыскать подвох в словах ящера. Но я его не находил. То, что мне подвластны очень многие магические специализации, я и так знал. А к сегодняшнему дню уже догадался, что, возможно, сумею освоить любые проявления силы. Ящер же только подтвердил мои догадки. Решено. Так тому и быть. Я не против познакомиться с самим создателем всего сущего. Что надо делать? Коротко осведомился я. Принести требы почившим богам, ответил змей. Напоить их идолов. Чем напоить? Как чем? Криво усмехнулся змей. Не разочаровывай меня, младший. Конечно же, жертвенной кровью. И ящер вновь вложил в мою руку уже знакомый ритуальный нож. «Режь ладонь, братишка», — пояснил он, — «и приложи ее по очереди к губам всех кумиров». «А-а-а!» — понятливо протянул я. «Вот ты о чем!» Я понятливо кивнул, зажал нож в кулаки и медленно вытянул острое лезвие, не разжимая пальцев. В чашу, над которой я так и продолжал держать руки, упало несколько капель моей крови. Змей дернул меня свободной рукой за рукав и подвел к черному деревянному столбу, растрескавшемуся от немалевого времени, в котором с трудом угадывались вырезанные человекоподобные черты. «Просто проведи ладонью по губам и четко скажи «жертвую», — вновь подсказал ящер. Я с трудом нашел почти невидимые в темноте очертания губ идола, что уже почти осыпались с отлевшей трухой за долгую череду лет, и приложил к ним окровавленную ладонь. «Жертвую!» Едва я положил руку на шершавую древесину и произнес эти слова, как тут же почувствовал непонятную опустошенность. Руки дрогнули, а в ногах поселилась предательская слабость. Подумать над этой странностью мне не дал змей, который вновь утащил меня под локоть к следующей темной деревяшке, посверкающей в темноте золотыми усами и серебряной бородой. Что делать дальше, я уже знал. Приложив порезанную ладонь к губам Перуна, я произнес «жертвую». Вновь накатила слабость. Силы уходили, хоть их еще было вдосталь, но идолов в пещере было до хрена. Хватит ли меня на всех? Едва успел я подумать, как ящер уже тащил меня к следующему резному столбу, а за ним к следующему и так далее. По мере прохождения знакомых и незнакомых богов, силы стремительно меня покидали, словно эти ненасытные деревяшки действительно выпивали ее. «Может быть», — мелькнула и мысль в моей голове, — «что историки моего мира ошибались, неверно истолковывая строки древней летописи, в которых говорилось, что прежде богов славяне клали требы упырям». Вот же они, настоящие упыри, алчущие его крови и его сил. В моей голове уже стоял тягучий туман, что мешал трезво думать, а ноги предательски подгибались. Я уже почти висел на крепкой руке ящера, что не давал мне окончательно рухнуть. Но эта пытка закончилась только тогда, покуда я не обделил своим вниманием ни одного кумира. Наконец ящер вновь отвел меня в центр круга к чаше с кровью. — Ты справился, Хоттабыч, требы положены, а идолы накормлены. Неожиданно все древние кумиры одновременно полыхнули таким разноцветием красок, что едва не выжгли мне глаза. С большим трудом я удержался в сознании. Пропустить самое интересное я просто не имел никакого морального права. Найдется у меня пара вопросиков и к самому Создателю. Кое-как сморгнув зайчика в глазах, я переключился на магическое зрение, чтобы отследить дальнейшие манипуляции змея с заряженными силой идолами. «Ох ты ж, мама дорогая!» Я даже крякнул от удивления, когда перед моим взором раскрылась просто неимоверно гигантская, да еще и слегка шевелящаяся печать, сотканная на потолке из переплетений корней древа жизни. Таких хитро вымудренных трехмерных конструктов я еще никогда не встречал. Но похоже, что с помощью этой печати можно будет реально достучаться до самого Творца. К тому же само древо жизни будет являться чем-то вроде антенны, транслирующей призыв к Создателю сквозь миры и пространство. Каждый идол соединялся с печатью тоненьким лучиком света, типа лазерного, расчертив пространство пещеры сложной светящейся сетью. Причем в этой сети тоже угадывалась какая-то логика, которую я сходу не мог ухватить. Но она, несомненно, была. Все идолы были расставлены не просто так, с бухты-барахты, а преследуя какую-то цель, ведомую лишь ящеру. Постепенно печать на потолке пещеры набирала интенсивно свечение, напитываясь силой. А идолы, наоборот, постепенно бледнели, отдавая весь свой заряд энергии, которым я их зарядил. Я уже чувствовал, какой невиданной ранее мощью будет обладать этот конструкт, ведь он не только преобразовывал издаваемую идолами энергию, он еще и усиливал ее действия в десятки и сотни раз. «Хоттабыч! Хоттабыч!» Неожиданно ожила ментальная связь, пусть тихо, с помехами, но я с неимоверной радостью услышал этот знакомый голос. «Ты меня слышишь, мерзкий стрекашка?» «Слышу твое бессмертие, хоть и хреновенько», — отбил я ответочку. «Ты че творишь, Хоттабыч?» — неожиданно накинулся на меня Кощей. «Эфир кипит и стонет, словно тысяча богов разом решили его разорвать на мелкие клочки. Только во всем этом я ясно чувствую оттенок знакомой силы, твоей силы, Хоттабыч. Только по этому следу я и сумел тебя отыскать. Ты где, старый?» «В Эдемском саду», — обозначил я место своего нахождения. «Тут ящер задумал один эксперимент». «Кто? Ящер?» Едва не поперхнулся от неожиданности Кощей. «Вы у древа жизни?» «Да. А как ты догадался?» «Не дай ему процесс...» Связь начала барахлить, проглатывая куски слов. «Яцы, эта тварь вес р... и твой род мир в пр... у...» Конец 9 книги.